послали в Москву курьера с приказанием арестовать другого герцогова брата Карла Берона, а другого курьера в Ригу вытребовать оттуда герцогова зятя генерала Бисмарка, бывшего там генерал-губернатором Лифляндии. Последний поехал было в Петербург, но по дороге его арестовали в Нарве. Тотчас после арестования герцога был составлен манифест о случившемся и на рассвете обнародован по всей столице. Именем императора позвали во дворец Остермана. Но Остерман объявил, что он болен и не в силах ехать. Принцесса, зная, что Остерман всегда болеет, когда совершается какой-нибудь переворот в правительстве, шутила, тогда получившая известие, что Андрей Иванович по болезни не может исполнить волю принцессы. Тогда Миних позвал Стрешнева, брата жены Остермана, и послал его к Остерману. «Сообщите ему», — поручил Стрешневу Миних, — «такие признаки, которые бы заставили графа Остермана сделать над своей болезнью усилие и прибыть к нам сюда». Стрешнев передал это Остерману и присовокупил, что собственными глазами видел арестованного Берона в караульной Зимнего дворца. Это произвело чудесное действие. Остерман немедленно явился во дворец. Недавно еще льстивший Берону, теперь он восхвалял подвиг, совершенный Минихом, и приносил поздравления принцессе Анне с освобождением от тирании герцога Курлянского. Замечательно, что многие из современников не хотели верить, что Остерман заранее не знал того, что совершилось с регентом. Французский посланник в Петербурге, маркиз де ля Шетарди, описавший арест Берона, говорил в своей депеше: «Болезнь графа Остермана сильно, если я не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокрытию тайных мер, которые он принимал, показывая вид, что ни с кем не имеет сообщения. Так он поступал всегда, и верный и смелый прием, которым нанесен удар, может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Остермана». Но не только иностранцы и природные русские, особенно такие, что не находились слишком близко к совершавшимся событиям, приписывали гражданину Остерману главным образом свержение Берона. Румянцев, находившийся послом в Константинополе, получивший известие о свержении Берона, писал Остерману: «Не только я здесь, но и все свите моей сердечное порадование возымели, ведая, что то мудрыми вашими сиятельства поступками учинено. Съехались во дворец все знатнейшие чины. Принцесса Анна без противоречий провозглашена была правительницей государства на время малолетства императора до его совершеннолетия. Это казалось всем в порядке вещей. Недаром назначение регентом герцога Курлянского так всеми не одобрялось, и большинство русских находило, что всего приличнее за несовершеннолетием государя управлять его родителям, а не постороннему человеку. Посыпались награды и повышения. Принц Антон Ульрих сделался генералиссимусом. Это звание надлежало получить Миниху, но фельдмаршал, по совету сына, уступил эту честь родителю императора и сам получил звание первого министра. Хотя оно было уже второе в империи после генералиссимуса, но Миних мог с этого места управлять всей Россией. К сожалению, в этом случае приходилось ему столкнуться с Остерманом, который столько времени, заправляя дипломатическими делами, считал, что место первого министра подобает никому иному, как только ему. Остерману в утешение дали сан главного адмирала. Но Остерман этим не утешился.